Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы и Всем привет, друзья. Начинаем, как всегда, с боевой обстановки, но отдельно сейчас, пока мы не забыли это обсудить. Друзья, смотрите, благодаря вам мы распечатали, уже вот на этой неделе будут еще 4000, короче, распечатали где-то около 6000 методичек, вот. Уже часть раздали, где-то 1/3 подразделениям. Я там и в Беларусь военным отвез 550 и так далее. И смотрите, сейчас 500 методичек уже у админа. Каждая ваша покупка там мерча, ну, шеврона, да, или любого товара будет прилагаться методичка. Ну, ты сейчас можешь лучше рассказать. Ну, пока 500 штук их есть в наличии, да, в каждый заказ будет просто класть методичку. Почему так решили сделать? Так как мерч покупают, ну, в основном, большая часть это военнослужащие, да, или какие-то люди, которые в теме, добровольцы и так далее, кто воевал или кто будет воевать и так далее, да, решили как бонусом класть еще бесплатно методичку, без возмездия. Да. Кроме того, гражданским это тоже полезно, или тем, кто готовится стать военнослужащим. Да, да и вообще, чтобы не покупаться на фейки и на всякие психологические спецоперации, да, когда противник делает вбросы, начинается паника среди гражданского населения, всем, конечно, было бы полезно ее почитать. Да, вот я, кстати, начал читать на бумаге, и, конечно, на бумаге намного приятнее, нежели чем в интернете. Да. Это то же самое, как с моей книгой связано, да, тоже люди читают в интернете какую-то пиратку, потом берут, покупают ее себе на бумаге, потому что им книга понравилась, да, поэтому если читать, то, конечно, более тактильное ощущение, да, приятно, когда переснул там, где-то закладку положил, потом дочитал, то есть не надо тебе за мышкой сидеть там. Вот да, так. Плюс бумага глянцевая, то есть она более надежная, потому что я как-то там с одними военными замполитами общался, они распечатали на такой обычной, как газета, бумаги. Я им тоже там привез в таком виде, в глянцевом, и объяснил, что тут дело не в понтах и крутости, да. Дело в том, что дешевая бумага, не глянцевая, она очень впитывает влагу. И вот бойцы, к примеру, в условиях окопной работы, она просто, за день просто перестанет существовать, эта методичка, на влаге напитается, и все, а глянец, он все-таки более надежный, устойчивый к этим всем моментам. Поэтому, ну и приятней, конечно же, приятней в руках. Поэтому вот как-то так. Ну и, конечно, это благодаря тому, что наши подписчики в этом участвовали непосредственно, я думаю, будет приятно тоже, как бы, и самим получить, да, там, как бы, почитать. Там задавали люди вопросы, что можно ли ее купить отдельно. Нет, ребят, она бесплатная. Она делалась ее бесплатно. Просто, да. Ну, мы делаем максимальное распространение всеми, значит, возможными способами. Да. Добро, тогда по боевой обстановке. Самые для всех привычные, приятные слова, что особо перемен как бы нет в географии. Да? То есть бои идут очень тяжелые. Но вот сегодня уже украинские ресурсы пишут о том, что мы начали давить и двигаться на Артемовском направлении. Как мы, в принципе, это с админом и прогнозировали. Почему был такой прогноз, чтобы было понятно? Во-первых, мы начали Авдеевскую операцию 10 октября. Во-вторых, противник начал, у нас появились сведения о том, что противник, в том числе и с Артемовского, то есть резервы с Артемовского направления, начал перебрасывать на Авдеевское направление. Плюс еще моменты такие, что поскольку позиции, которые мы недавно утратили, пока противник там не закрепился, его легче оттуда выбить. И вот как раз кроме Времевского выступа или, к примеру, там Запорожского направления, одно из направлений таких – это вот Артемовское. Поэтому вот сопоставив вот эти факторы, да, не имея какого-то инсайда с нашей стороны, по нашим силам и средствам и так далее, можно примерно спрогнозировать, что мы начнем вот на этом направлении также наступательную операцию совершать, что наступательные действия. Поэтому, в принципе, так и получилось уже по подтверждению с ресурсов нашего противника. Слушай, никакой промолы, да, никаких секретов, просто наблюдение. Давай добавим просто, что я думаю, что еще есть такой существует тактический прием, да, когда противник на каком-то из направлений сильно давит, да, используя технику, там артиллерийские обстрелы серьезные, да, и так далее. Там может быть какое-то оружие более там высокоточное, да, и нам удерживать какие-то позиции сложно, да, возможно, бывает так, что можно чуть отодвинуться, да, дать противнику почувствовать, значит, успех, он начинает более активно там действовать, думает, что он сейчас проломится там, начинает подтягивать резервы, да, по ним работает артиллерия, там, да, их заманивают на какие-то минные поля, и потом, когда противник через какое-то время выдохся, да, уже наши бойцы со своими резервами могут потихонечку начать восстанавливать позиции, да, где противник понес ощутимые потери. Да. Мы все знаем, что за 4 месяца наступательных действий противник понес ощутимые значит, процессы. Если даже уже Валерию Федоровичу технический прогресс начал мешать, это говорит о том, что он все прекрасно, адекватно понимает, между прочим. Да, да, совершенно верно. Отдельно еще хотелось бы обратить внимание на ситуацию с Залужным. Да? Это один из частых объектов наших обсуждений с админом. Вот вчерашняя публикация Washington Post, да, о том, что Залужный имеет отношение к подрывам на Северных потоках. Ну, точнее, не лично он, а ему отчитывались, он координировал эту ситуацию, его подчиненные это исполняли и так далее. Вот. Это говорит о том, что по ходу, скорее всего, Залужного сливают. Вот. При этом сливают не просто из-за северных потоков, а это просто дополнительная такая капля на чашу весов, да, потому что американцам нужно всему миру продемонстрировать, что на самом деле не их тактика обломалась, а русскую защиту, русскую оборону, а русское оружие, да, и вот эти их натовская техника, которая горела регулярно на наших фронтах, а на самом деле, что у них все нормально с тактикой, и готовили украинских солдат, они очень круто, и техника натовская очень крутая, просто главнокомандующий ВСУ тупой, вот тупой, все испортил. Вот американцы все сделали для победы, да, а вот эти тупые украинцы в лице Залужного все взяли и испортили. Поэтому им для того, чтобы сохранить свое лицо, конечно же, нужно принести в жертву какого-то, если бы просто какого-то генерала ноунейма, да, о котором никто не знает, но на это не повелись бы. Им нужен вот кто-то такой серьезный, уровня Залужного. Поэтому, я думаю, америкосы это заранее просчитали. И то интервью, которое недавно Залужный дал западным СМИ, где он посыпал голову пеплом и рассказывал, по сути, он выгораживал Зеленского и взял всю вину за провальное наступление ВСУ на себя. Я думаю, Залужный, когда это делал, он делал это с каких-то лучших побуждений, да, не ожидая, что вот такой будет контрольный в голову выстрел, что его вот привяжут еще к северным потокам, и сейчас по нему там разборы будут серьезные, скорее всего, по логике. Поэтому он сам себя немножечко и подзарыл, хотя он поступил, ну, как правильно, да, то есть у него есть верховный главнокомандующий. Тот ему приказал, так, вот расскажи, вот возьми вину на себя. Ну, это нормальная практика, да, так во всех армиях, кстати. Вот. И он как подчиненный вот взял публично вину на себя, чем он, в принципе, помог американцам сделать из него в итоге козла отпущения, что и будет скоро сделано окончательно, я в этом уверен. Что для нас это, скажем так, влечет? На самом деле Залужный не является военным гением от слова совсем. То есть он как бы ничего не продемонстрировал как командующий. Да? Никаких понимания и таланта вот на оперативном уровне, какие-то вот такие штуки. Вот. Но Залужный пользуется серьезным авторитетом среди украинских вояк, потому что он оказался вот в военном плане, ну, никаким, да, а вот в плане, как замполит, грубо говоря, вот человеческих отношений, то есть он постарался с бюрократией бороться в ВСУ, да, то есть максимально сделать все рационально, все процессы, сделать их более оптимальными, более эффективными. Также он постарался, скажем так, демонстрировать уважение к бойцам. То есть он старался быть максимально открытым и доступным для, даже для рядовых. Он приезжал на передовые, на все направления, как бы демонстрировал свое присутствие, общался с бойцами. От командиров требовал уважать бойцов, хотя это ни хрена у него не получилось, да. То есть к ним как старшие офицеры относились как к говну, так и продолжают относиться. Тем не менее, он демонстрировал вот эти вот моменты. А для бойцов именно отношение командующего к ним – это самое главное. Пусть даже командующий будет ошибаться, и по ошибке они будут погибать, но то, что он к ним хорошо, с уважением относится, это важно. Вот. И я думаю, когда его снимут, в плане войнушки это не повлияет на какие-то планы, там, операции, поведение ВСУ, потому что ну, назначат какого-то сырского, сквирского или еще какого-то, блин, дауна. Знаешь, как вот. Сквиртинского. Сквиртинского, да. В стиле 69-го БДСМ, да. Да, генерал Сквиртинский возглавил группировку. Генерал Сквиртенко, Сквиртенко. Вот. Командует центром. Да, центром принятия всех решений, всех глубоких решений. Блядь, так, все, давай, надо остановиться. Тормозить. Короче. Да, но то, что на морально-психологическое состояние украинских вояк, как солдат, так и офицеров младшего, среднего звена, конечно, это повлияет. Понятно, не навсегда, на какое-то время, тем не менее. Вот, и, конечно же, мы, я думаю, этим воспользуемся. Вот. Поэтому, в принципе, все нормально. Ну, я хотел добавить, что единственное, что ему еще, значит, говорят, что его решение, он командовал, проявил себя как раз, когда у нас было начало СВО, а вот все вот эти оборонительные моменты, это вроде как тоже план Залужного, да, такая вот оборона. Поэтому так, чтобы сказать, что он просто тупой замполит, мы не можем, да, но обычный среднестатистический генерал, да, но не более того, мы не Наполеон, Бонапарди, да, и, соответственно... А, Наполеон там только один, это Зеленский, все нормально. А, извиняюсь. Но Зеленский по росту Наполеон. А я имею в виду по своим значимым, ну, каким-то военным там прорывам и так далее. Ну, что, посмотрим. Мы надеемся, конечно, что Залужный все-таки марш справедливости организует. Мы будем за него болеть очень сильно, если честно. Сегодня, кстати, вот ты публиковал у себя. Это, ну, ты проверял эту информацию насчет того, что там какой-то генерал заявил, что Украине нужен Шарль де Голь, вот нужен Залужный, который будет вот именно военный там и так далее. Да, в смысле, я не звонил этому генералу, я прочитал это в РИА Новостях, поэтому мне эта новость показалась... Не, ну РИА Новости нормально, нормальный источник. Я решил, что надо как-то развить эту тему. Поэтому в моей новости Шарль де Голь, только он не французский, а испанский, значит, генерал, который боролся с коррупцией и продолжает с ней бороться, между прочим. Коррупция и наркотиками на Украине, да. Да, кстати. Вот. Поэтому вот как-то так. И не только. Почему? Потому что проблема наркотиков, она не только на Украине, она да, не, ну, по всему видишь, СНГ. Да, и как бы поэтому тут можно смеяться над ним, можно троллить, но тем не менее, когда человек поднимает такие серьезные наболевшие вопросы, где куча людей от этого умирают, как бы, ну, да. Настоящий испанский генерал. Так что. Короче, еще одна новость, очень крутая новость и отчасти очень непонятная. Сейчас попробуем с админом разобраться. Это зачитываю. В ООН проголосовали за признание незаконными израильских поселений на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим и сирийские Голанские высоты. За проголосовало 145 стран, включая Украину. Против Израиль, США, Канада, Венгрия, Науру, Маршалловые острова и Микронезия. То есть Микронезия. Ну, грубо говоря, вот по таблице за 145, против 7, воздержались 18. То есть, если я правильно понимаю прочитанное, то ООН на голосование подняло вопрос о признании некоторых территорий Иерусалима незаконными. То есть то, что они, то есть не Иерусалима, Израиля, некоторых территорий Израиля, да, незаконными, то, что они оккупировали некоторые земли палестинского государства, в том числе вот Голанские высоты, да, это часть сирийской земли. Вот. Интересно, что за проголосовала Украина. Украина, получается, вон с нами, да? Да, получается, да. Но против проголосовала Венгрия, что для меня тоже непонятно. Венгрия, на мой взгляд, самая адекватная страна в Евросоюзе, да, по отношению к России. Но в данном случае очень странно. Вот. На что повлияет эта резолюция ООН? Да хрен его знает. Ни на что не повлияет. Да, но сам факт. То есть сейчас израильтян называют оккупантами. Да, вот на уровне ООН. То есть большинство, 145 стран, называют Израиль оккупантами. Слушай, ну, Израиль, получается, наши побратимы, потому что нас тоже называют оккупантами. Ну, в этом плане да, но в данном случае, мне кажется, они перегнули просто с геноцидом палестинцев в Газе, да, вот этими кровавыми бомбами. А хохлы, когда вторглись с американцами в Ирак, тоже оккупантами были, так что хохлы тоже оккупанты. Да. Да, да, ну там, видишь, там же, братан, там же картинка не та была, то, что они 1,5 миллиона иракцев убили, это ж, ну, как бы никому особо не показано. А здесь, причем израильтяне, вот я вчера у наших друзей из «Повернутых на войне» репостнул видео, причем видео из израильского сегмента, да, из ТикТока, скорее всего, как едут бульдозеры, один бульдозер раздавливает палестинца, и они это на видео записывают и вбрасывают в сеть, как бы. Короче, просто, что палестинцы просто маньяки конченые, что израильтяне, как бы, конечно, странная такая война. У нас вот реально война в таком максимально гуманном варианте. Ну, у нас наш противник тоже не максимально гуманный, а есть там такие, скажем так, да, совсем нездоровые люди. Но в целом, если мы возьмем, то как бы, во всяком случае, казалось бы, Россия, которую всегда, знаешь, как считали орками, да, в этом плане ведет себя как настоящие рыцарь, как настоящие рыцари, да, просто каждого пленного холят или леют, как просто своего какого-то боевого товарища, ну, разве что оружие отбирают и экипировку, поэтому так, как воюет Россия, так, как воюет... как военнослужащие России там, да, относятся к пленным. Мне кажется, всем остальным развитым странам, да, как принято их называть, стоит поучиться у нас. Это да. Отдельно хотел бы сказать, мне наши подписчики писали, не буду говорить пока о подразделении, населенный пункт и так далее, но вот заходят некоторые подразделения в зону СВО, их размещают очень компактно в зданиях. То есть в одном здании, допустим, размещено более 200 солдат и офицеров. Причем это здание, оно находится рядом с гражданскими домами. То есть их все видят. То есть каждый гражданский на новых территориях видит, что вот казарма с военными. Новая казарма с военными. Вот. И вот мне пишут, причем офицеры, говорят, ну, мы как бы опасаемся, что может прилететь сюда. Так он молодец, надо... что он опасается. Так и будет, если их не расселят после так... нашего ЦИПСы. Поэтому, да, хотелось бы обратить внимание, что лучше бы, конечно, даже какие-то палаточные городки или где-то в лесу, или как-то, если нет зданий, где их разместить раздельно, некомпактно, да, но как-то надо это решать, потому что... Но, ребят, ну, война сейчас, вы сами понимаете, какая. Но у нас людей не так много, как кому-то может казаться. Давайте как-то будем мозг включать. Нет, людей-то много, но мы не можем людьми разбрасываться как грязью. Нет. Мне кажется, с такими вещами, как еще привезут, там, мобилизуют и еще привезут, нам как-то надо уходить от... подобных, скажем так, вещей. Да? Каждый солдат на вес золота. Да? И, соответственно, ну, я вообще не знаю, хорошо, ну вот молодые офицеры, там ребята это все прекрасно понимают, да? А почему, я не знаю, там старшие офицеры, которые их расселяют? Почему они не задают вопросы вышестоящему руководителю? Вот мне тоже. Ну, смотри, ты же, задают, ты же вот понимаешь, мне... или как ты, получается, ты заселил их и уехал, получается, в другое место жить. Понимаешь? Потому что если бы ты там сам жил, то ты бы так не делал бы. Просто, ну, если у тебя есть мозги. Если у тебя нет мозгов, значит, ты гусеница, правильно? Ну, куда-то просто ползешь пожрать, полезть, правильно? Или там, ну, все. Тут другого нет варианта. Тут, это, знаешь, это тест на профпригодность. Если ты берешь, заселяешь людей, значит, в кучи, и там с ними живешь, значит, ты идиот просто. Ну, все. Вот. Раньше надо было проходить психологов, там, кучу там тестов, 400 вопросов в одном тесте, там, 300 в другом тесте. Сейчас вот просто ты приехал, 200 человек в одном месте, ты им сказал там разместиться, все, значит, ты идиот клинический. Ну, все. Так точно, да. Поэтому, ну, там будем еще уже более подробно на другом уровне пытаться поднять этот вопрос, не публично. Но, к сожалению, до сих пор такие факты есть. До сих пор. Несмотря на то, что уже Storm Shadow, Хаймерс, уже там такая номенклатура, которая способна дотянуться у противника, все равно, как бы, и на что рассчитывают, что никто не узнает, или как бы. Если мы узнаем, да, как бы, то, что там угров происходят, какие-то скопления, то, ну, противник тем более узнает. У них возможности разведки больше, чем у нас, к сожалению, потому что на них все НАТО работает в плане разведки и много чего другого. Ну, будем надеяться, что все изменится. Все, тогда до завтра. Да, друзья, да. А, подожди. Да что ж такое, а? Братан, я это самое. Кстати, вчера в комментариях кто-то из бойцов очень правильно написал. Я хочу, чтобы у нас, наверное, была добрая традиция обращаться к нашим бойцам на передовой. Вот они просят, чтобы мы, ну, им что-то говорили, желали и так далее. Потому что они нас смотрят, они нас слушают. Вот, я от себя хочу сказать, я думаю, админ поддержит. Будем стараться это вот в каждой передаче, вот просто традиции сделать. Ребят, вы лучшие люди нашей страны. Это не пафосная терминология, это факт, это реальность. Те, кто в тылу, должны понимать ваш подвиг, ваш труд и сделать так, чтобы жизнь в России была лучше. Чтобы когда вы вернулись, вы увидели, что вы все то переносили, все эти лишения, тяготы, ту боль, страдания, не просто так. Те, кто на гражданке, должны, как мы ранее говорили, в 3 раза больше сил вкладывать на своей работе, на своей там должности, кто чем занимается, да, для того, чтобы ребят поддержать. Это вклад каждого. Я хочу сказать, что если ты собираешься так каждый раз говорить, это будет уже не 60 минут, братан, но надо как-то в руках. Будем покороче, писать. Сегодня первый раз, будем просто привет пацанам на фронте передавать покороче, но будем. Нет, мы, конечно же, передаем большой привет пацанам на фронте, но мы и сами недавно были на фронте, понимаешь, поэтому тут, по сути, там парни сидят, такие же, как и мы. Ну, я не знаю, ты так сделал такой пассаж. Ну, ты недавно был в ДНР, там работал, занимался своими, значит, делами, да, и в том числе и в информационке. Мы с Максом ездили добровольцами, были точно так же в таких же условиях вместе с ребятами, с мышами, которые бегают по тебе, когда ты спишь в блиндаже. То есть все это мы прошли, как бы, и, ну, понимаем сложность, да, в которую попали люди. Единственное, мне, понимаешь, как я могу восхищаться, вот военные для меня, как бы, да, это люди, которые выбрали свою профессию. И они, собственно говоря, знали, на что они идут. Они должны были быть к этому готовы. И к ним уважение как к воинам. Почему? Потому что они выбрали свой путь и продолжают им следовать, да. Но для меня больше, значит, уважение вызывают это мобилизованные. Да, где-то есть не очень там хорошие, которые любят там заложить за воротник. Но в основной массе, да, это, ну, герои, которые не выбрали свой путь. Им пришлось стать ими. Да, потому что мобилизовали самых простых ребят, мобилизовали там электриков, сантехников, там, да, вот я снимал видео, записывал с мобилизованным, он был, правда, очень скромный, и пришлось с него каждое слово тянуть, он был водителем «Газели», развозил воду, да, и там, я знаю, что из этой фирмы, у нас там есть она, да, Коршуновская, значит, вода, там, 9 человек, которые принимали участие в боевых действиях, там, 2 вагнеровца, которые получили ордена мужества и так далее, и 7 мобилизованных, которые после ранений пришли и вернулись, тоже награждены высокими наградами и продолжают сейчас опять заниматься своей, значит, обычной гражданской работой, да, работают, значит, на этой воде, дальше продолжают ее развозить. То есть вот мобилизованные для меня это самые как раз-таки что ни на есть герои, потому что их просто взяли в один день из гражданской жизни выдернули. Да, у них были свои планы, они там что-то строили планы на жизнь, они не собирались быть военными, их взяли, поставили в строй, и они там участвовали в настоящих штурмах, потому что, ну, те истории, которые мне рассказывали ребята, там просто, ну, был, значит, водителем «Газели», стал командиром штурмовой группы, и четвером пошли в дом, в Маринке, залезли в дом и начали убивать там каких-то французских наемников, которые очень громко кричали там в радиостанции, да, вот, но поэтому, конечно же, их доблесть можно оценить просто по их, скажем так, поступкам, да, но я хотел бы обратиться еще к нашим правоохранительным органам, что мы видим, что сейчас очень много, значит, вопросов по миграционной, значит, проблеме, да, и мы видим, что все больше и больше, значит, преступлений происходит с участием мигрантов. Я уже, насколько я лояльный вообще ко всем национальностям, потому что я не делю людей ни по национальному признаку, ни по вероисповеданию, вообще не, ну, мне все равно, блин, да, кто ты такой. Там, так ты сам итальянец, конечно, да, ты не можешь делить. Да, либо ты нормальный человек, либо ты муфлон. Какой ты национальности, мне вообще абсолютно до жопы просто. Я общаюсь с тобой, либо ты нормальный человек, либо ты, ну, идиот. Вот, и сейчас мы видим, что очень, значит, много там преступлений, и они, наверное, и по статистике были, но сейчас мы видим, что много попадают, значит, видео, да, там, о хамском поведении каком-то, о каком-то оказании сопротивления, там, да, у кого-то там что-то отобрали, у кого-то ударили женщину, ну, то есть, очень много. Вот я хотел бы, что пока наши, значит, герои находятся на фронте, чтобы наши герои в тылу, да, именно правоохранительные органы, постарались все-таки по максимуму навести порядок, значит, вот в сфере миграционной политики, да, и я уже говорил, что, ну, надо действовать немного пожестче, не надо там гладить по головке всех. Если люди виноваты, надо жестко это все пресекать, да. И вообще, вот я уже об этом говорил, что там мы видим какие-то нападения с ножами, да, кто-то с ножами. Почему-то так сложилось, что понятно, что у нас не Америка, да, и у нас не было Дикого Запада никакого, и нету такого культа оружия, как в США, что там каждый человек ходит с оружием, и полицейские действуют по-другому. Но у нас есть законы, регламентируемые нашим государством, где сотрудники полиции имеют право применять и использовать, значит, свое оружие, да, и вот если им попадаются какие-то нехорошие люди, которые там бросаются на граждан с ножами или еще с чем-то, да, надо не бояться это все использовать. Весь арсенал, значит, закона, который им верен был, да, они же представители закона, да, не просто ж так. То есть он, как судья Дредд, да, я есть закон, когда вот происходят такие случаи, да, то, значит, должны они действовать в рамках закона и не бояться, что сотрудники прокуратуры потом им будут выкручивать руки, да, и задалбывать их. А это целая система, и она должна работать, помогая друг другу, а не мешая друг другу, да, поэтому пока наши, значит, бойцы находятся на фронте, нам надо в тылу тоже наводить порядок, чтобы когда придут наши люди, они не сталкивались с такими проблемами, что кого-то там толпой избивают мигранты или еще что-то. Надо профильтровать, кто люди хочет работать, пожалуйста, работайте, кто не хочет работать, значит, отправить домой, кто совершает преступления, всех наказать, да, вот как делает, значит, наш Бастрыкин. За секунду. Только что-то случилось, за секунду возбуждает уголовное дело. Вот. Да, так точно, потому что Для того, чтобы не пришлось уже народу и тем более тем же ветеранам заниматься наведением порядка. Желательно, а это будет всегда очень, очень болезненно вот, для общества и в целом, и в буквальном смысле тоже. Поэтому, конечно, если правоохранительные органы этим займутся так, как должны заняться, они в темах с какими-то диаспорами или еще что-то. Вот недавно, да, чувака выпустили, который там что-то всем русским угрожал, там на кого-то с ножом бросался. Дали ему просто 150 тысяч штрафов. И все. В Питере. Вот, чтобы такого как бы ни было, чтобы для других преступников был урок, что закон необратим, и закон справедлив, но очень жесткий. Вот, нужно, чтобы наши правоохранители отрабатывали. Ну, если, конечно, они не планируют со своими детьми, внуками жить за пределами нашей страны. Сами потому стать мигрантами. Потому что это каждого коснется. Сами стать мигрантами. Только в другой стране. Да. Вот как-то так. Ну, я тебе честно хочу сказать, несмотря на то, что к тебе обратились подписчики и сказали, чтобы ты всех благодарил, я против твоей инициативы. Потому что у нас было 24 минуты, а теперь 32. Просто будем привет передавать. Вот. Просто будем. Ты там тогда просто подрежь долгий спич, и все. Хорошо, все, тогда на связи. Да, всем пока.